Четыре собровца снова встали. Снова отставленные локти, снова стаканы на уровне груди, снова минута сосредоточенной тишины. Свет преломлялся в водке, увеличивая кресты, мокрые колодки вытарчивали наружу. Казалось, поднятые стаканы полностью заполнены орденами. Если бы эту сцену увидели американские зеленые береты, немецкие рейнджеры или английские спецназовцы, они бы ничего не поняли. Только русские герои так обмывают боевые награды. Если, конечно, остались в живых. Немногочисленные посетители кафе с доброжелательным интересом повернули головы к героям необъявленной войны. Зеленая занавеска приоткрылась, и четыре пары черных глаз принялись наблюдать за происходящим. Но дружескими эти взгляды не были. Напротив, молодые люди нахмурились, они неодобрительно переговаривались, двое извлекли телефонные трубки и начали нажимать клавиши. «Ну что, товарищи офицеры, — сказал Муромец, — есть две причины выпить. Первая, что наградили, вторая, что не посмертно. Вперед, вверх и на себя!» Они выпили, аккуратно вытащили мокрые ордена, разложили на салфетках. В этот момент входная дверь резко распахнулась. В зал уверенной походкой вошел огромный вальяжный кавказец в длинном кожаном плаще, по-хозяйски осмотрелся. Тяжелый властный взгляд просканировал зал, вязко прилипая к лицам посетителей. На лицах офицеров взгляд сфокусировался, мазнул по орденам, густые брови поползли вверх, а уголки губ, наоборот, вниз. Он подошел, навис над столиком. «Я хозяин. Собирайтесь и уходите. Веселье кончилось!» Звучный голос с гортанным акцентом звучал резко и зло. Зеленая занавеска открылась полностью. «А что случилось?» — спокойно спросил Акимов. «Профессия снайпера способствует собранности, терпению и холодному расчету». «Да то, что вы эти железки за кровь наших братьев получили, и сидите тут, пьете, гуляете, радуетесь!» «Железки?» Танк встал. «Ты что, совсем оборзел?» Но Акимов сделал успокаивающий жест. «А ты чех, что ли?» — вроде удивился снайпер. «Какие такие братья? Мы ж тебе деньги платим!» Но, вопреки библейским истинам и прекраснодушным представлениям очкастых ботаников, миролюбие не приносило сколь-либо заметного результата. «Вера у нас одна, потому и братья. А деньги твои мне не нужны. У меня знаешь сколько денег? Я вас всех могу купить. Пошли отсюда!» Лейтенант Суровцев, лучший рукопашник Северного Кавказа, был слаб в словесных баталиях. И прозвище «Танк» получил вовсе не за победы в философских дискуссиях. Он резко перегнулся через стол, железный кулак с костяным треском врезался в мощную челюсть, поросшую жесткой щетиной, то ли изысканный шведский шик, то ли обычная кавказская небрежность. Снося столы и стулья, огромное тело отлетело в сторону и с грохотом обрушилось на пол. И тут же из-за зеленой занавески с гортанными криками выскочили четверо черноволосых молодых людей. Несколько человек со скалками выбежали из кухни, двое в рабочей одежде, размахивая лопатами, появились со двора. С разных сторон они набросились на четырех офицеров, обрушив на них град ударов. Кафе наполнилось криками, женским визгом, ревом, звуками ударов, звоном стекла и треском ломающейся мебели. Семейная пара и студенты с девушками испуганно вскочили и вдоль стенки метнулись к служебному выходу. Вопреки киношным вымыслам, даже очень хорошо подготовленные люди не могут легко разделаться голыми руками с вооруженной толпой. Собровцы встали в круг, отбивая стульями и бутылками. Но с улицы вбежали еще два кавказца, да и пришедший в себя хозяин зверело ринулся в бой. Офицеров почти смяли, при соотношении сил 1:3 результат схватки практически предрешен, особенно если нет оружия и амуниции. Акимова скалкой ударили по голове, он поплыл и стал легкой добычей. Но Муромец вовремя пришел на помощь, скалка пролетела через зал и разнесла настенный светильник, а ее владелец бездыханным скрючился на полу. Садовые рабочие в черных комбинезонах напоминали морских пехотинцев. Возможно, потому что у них имелось эффективное оружие. Лопаты позволяли трамбовать собровцев на расстоянии. Сойкин получил удар плашмя по плечу, танку рассекли щеку. Озверев, он вырвал лопату и черенком сшиб двух нападающих, одного за другим. Второй садовник ударил муромца острием в основание шеи, но тот подставил руку, и стальная кромка с хрустом разрубила локоть. Рука повисла. Муромец вскрикнул, побледнел и зажал рану. Рабочий занес лопату еще раз, но танк ткнул его черенком в лицо, и тот, залившись кровью, опрокинулся навзничь. Сойкин завалил стол, отгораживаясь от натиска слева. Подхватив упавший стул, наотмашь приложил вертлявого парня, размахивающего разделочной доской. Потом достал хозяина, но без особого результата. Тот вцепился в стул, и теперь они вырывали его друг у друга, будто соревновались в перетягивании каната. Николай Муромцев, придерживая раненую руку и чувствуя, как набухает горячим рукав свитера, мощными ударами ног проложил себе выход из кольца, прорвался к окну, спиной вперед выбросился наружу, выбив стекла вместе с рамой. Он упал на осыпавшуюся осеннюю клумбу, сел, облокотившись на каменную стену, не обращая внимания на впивающиеся осколки, выхватил мобильник. Палец нажал клавишу с цифрой 1, на нее был забит быстрый набор дежурной части СОБРа. Из-за угла, шатаясь, вышел кавказец с разбитым лицом. Он тоже взволнованно кричал что-то в трубку. «Подмогу зовет, сука!» «Дежурная часть!» — раздался в телефоне четкий голос дежурного. «Это Муромцев. Лев Бердон, кафе «Волна». Нас тут чехи убивают. Я ранен, ребята еле держатся. Нужна помощь. Быстро!» Он поднялся и, пошатываясь, направился к избитому кавказцу. Тот бросился бежать. Засунув кисть раненой руки в карман, чтобы не болталось, капитан через служебный вход вернулся в зал. На полу валялись несколько бесчувственных тел. Все собровцы держались на ногах, хотя вид имели плачевный, окровавленные в синяках, ссадинах, разорванной одежде. Сохранявшие численное преимущество брюнеты лезли на них, как японские смертники на амбразуру. Муромец с устрашающим криком ударил им в тыл. Шутки кончились. Страшным ударом левой он вырубил душившего Сойкина хозяина, ногой поразил в пах нападающего с каминной кочергой. «Я нашим позвонил», — тяжело дыша сообщил Муромец, — «и те подмогу вызвали». «Становись за мной», — сказал танк, сплевывая красную слюну, — «и отмахивайся левой, если сможешь». Драка продолжалась. Но силы уходили, поэтому счет шел на минуты. Сидящий за пультом связи капитан Разуваев колебался всего несколько секунд. Решение о применении СОБРа принимает старший оперативный начальник. По инструкции следовало сообщить командиру или его заместителю, потом по его команде оперативному дежурному ГУВД, тот по инстанциям доложит генералу Крамскому, а генерал скажет то, что и так каждому известно. Спецподразделение предназначено для борьбы с оргпреступностью, бандитизмом и терроризмом, а не для пресечения хулиганских драк. Это дело территориальных органов. Пусть нахичеванский РОВД выезжает. А если позвонить нахичеванцам, начнутся расспросы. А что там делали собровцы? А что за драка? Сколько человек участвуют? Оружие есть? А может лучше задействовать ОМОН, если там такая крутая заварушка? Это правильные действия, обоснованные вопросы. Только они не спасут бьющихся на Левбердоне ребят. А положение у них действительно аховое, если сам Муромцев звонил, и таким голосом, со стонами. Разуваев щелкнул тумблером, соединяясь с командиром тревожной группы Старлеем Прошкиным. «Звонил Муромцев, он ранен, на них напали в волне на Левбердоне. Просит срочной помощи. Твое решение». «Какое решение? Выезжаем!» — без колебаний воскликнул Прошкин. 10 бойцов в полном боевом. Автоматы, каски, бронежилеты за 1,5 минуты погрузились в микроавтобус, закамуфлированный под маршрутное такси. Машина вылетела за железные ворота и, сотрясая окрестности отчаянным ревом форсированного движка, помчалась к Южному мосту. Потом, прыгая по вздувшемуся волнами асфальту, перескочила на левый берег Дона и понеслась к волне. Их зажали в угол. Муромцев потерял сознание. Акимов отмахивался на автопилоте, и его удары уже не имели обычной силы. Сойкин орудовал размочаленным в щепки стулом, как викинг боевым топором. Он утробно хекал, отбивая удары бутылок и палок, делал выпад вперед, иногда попадая в цель, а иногда промахиваясь, но все равно заставляя врагов отскочить. Слева от Сойкина отбивался танк. Несмотря на все навыки мастера-рукопашника, ему пришлось несладко. Из рассеченной щеки стекала кровь, разодранный на боку джемпер открывал рубленную рану на ребрах. В руках он держал уже третий стул, да и то от него осталась лишь спинка. Зато, если он попадал, то валил надежно. Но и у боевой машины силы стремительно таяли. Предательски дрожали ноги. Свои кровь и пот перемешивались с чужими.